подвиги Тесея на пути в Афины. Когда Эфра увидела, что сын ее превосходит силой всех своих сверстников, она привела его к скале, под которой лежали меч и сандалии Эгея, и сказала: «Сын мой, здесь, под этой скалой, лежат меч и сандалии твоего отца, повелителя Афин, Эгея. Сдвинь скалу и возьми меч и сандалии. Они будут тем знаком, по которому узнает тебя твой отец». Толкнул Тесей скалу и легко сдвинул ее с места. Взял он меч и сандалии, простился с матерью и дедом и отправился в далекий путь, в Афины. Тесей не внял просьбам матери и деда избрать более безопасный морской путь. Он решил идти в Афины сухим путем, через Истм. Труден был этот путь. Много опасностей пришлось преодолеть Тесею во время пути. Много пришлось совершить ему подвигов. Уже на границе Троисены и Эпидавра герой встретил великана Перифета, сына бога Гефеста. Как и сам бог Гефест, сын его, великан Перифет, был хром, но могучи были его руки и огромно тело. Грозен был Перифет. Ни один странник не проходил через те горы, в которых жил Перифет. Всех их убивал великан своей железной палицей. Но Тесей легко победил Перифета. Это был первый подвиг героя, и как знак своей победы он взял железную палицу убитого им Перифета. Дальше, до самого Истма, Тесей шел, не подвергаясь опасности. На Истме, в сосновой роще, посвященной Посейдону, встретил Тесей сгибателя сосен Синида. Это был свирепый разбойник. Он предавал страшной смерти всех путников, согнув две сосны так, что они касались верхушками. Синид привязывал несчастного путника к соснам и отпускал их. Со страшной силой выпрямлялись сосны и разрывали тело несчастного. Тесей отомстил за всех, кого погубил Синид. Он связал разбойника, согнул своими могучими руками две громадные сосны, привязал к ним Синида и отпустил сосны. Свирепый разбойник погиб той самой смертью, которой он губил ни в чем не повинных путников. Путь через Истм был теперь свободен. Позднее же, в память своей победы, Тесей учредил на том месте, где он победил Синида, Истмийские игры. Дальнейший путь Тесея шел через Кромион. Вся местность вокруг была опустошена громадной дикой свиньей, порожденной Тифоном и Ехидной. Жители Кромиона молили юного героя избавить их от этого чудовища. Тесей настиг свинью и поразил ее своим мечом. Отправился Тесей дальше. В самом опасном месте Истма, у границ Мегары, там, где высоко к небу поднимались отвесные скалы, у подножия которых грозно шумели пенистые морские валы, Тесей встретил новую опасность. На самом краю скалы жил разбойник Скирон. Он заставлял всех, кто проходил мимо, мыть ему ноги. Лишь только склонялся путник, чтобы вымыть ноги Скирону, как жестокий разбойник сильным толчком ноги сбрасывал несчастного со скалы в бурные волны моря, где он разбивался насмерть о торчащие из воды острые камни, а тело его пожирала чудовищная черепаха. Тесей, когда Скирон хотел столкнуть и его, схватил разбойника за ногу и сбросил его самого в море. Недалеко от Элевсина Тесею пришлось вступить в борьбу с Киркеоном. Подобно тому, как и Гераклу пришлось бороться с Антеем. Могучий Киркеон многих погубил, но Тесей, обхватив Киркеона руками, сжал его, как в железных тисках, и убил. Освободил этим Тесей и дочь Киркеона Алопу. Власть же над страной Киркеона Тесей отдал сыну Алопы и Посейдона Гиппатоону. Миновав Элевсин и приближаясь уже к долине реки Кефиса в Аттике, Тесей пришел к разбойнику Дамасту, которого называли обыкновенно Прокрустом, вытягивателем. Разбойник этот придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе. На него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то Прокруст обрубывал несчастному ноги. Тесей повалил Прокруста самого на ложе, но ложе, конечно, оказалось слишком коротким для великана Прокруста, и Тесей убил его так, как убивал злодей путников. Это был последний подвиг Тесея на пути в Афины. Тесей не хотел прийти в Афины запятнанным пролитой кровью Синида, Скирона, Прокруста и других. Он просил фитолидов особыми религиозными церемониями очистить его у алтаря Зевса Мелихия. Радушно, как гостя, приняли фитолиды юного героя. Они исполнили его просьбу и очистили его от скверной пролитой крови. Теперь Тесей мог идти в Афины к своему отцу Эгею.